Оказавшись в просторной спальне Гарри, Лили и Дафна продолжили поочередно страстно целоваться, не забывая ласкать тела друг друга. Взобравшись на кровать, троица вскоре расположилась таким образом: Гарри лежал на спине, Дафна восседала на нем, снова насаживаясь своей мокрой киской на огромный член парня, а Лили, устроившись позади девушки, в очередной раз принялась активно вбиваться стропоном в попку Гринграсс. По натискам трех разошедшихся от вожделения любовников, кровать принялась громко скрипеть и качаться, но для троицы это было не так важно. Положив руки на торс Гарри и слегка наклонившись чуть вперед, Дафна волнообразно двигала своими бедрами, принимая в себя два члена, один настоящий, а второй искусственный. Ах, еще, да, глубже, сильнее. Светловолосая красавица ни на мгновение не прекращала громко стонать и выгибаться от чистейшего удовольствия. На лице девушки так и играла очень томная улыбка. Сидевшая позади Гринграсс, рыжеволосая дриада не могла не улыбаться в свою очередь. Лили, крепко удерживая Дафну за талию, продолжала совершать вдумчивые фрикции в роскошную задницу девушки своего сына, которых в гареме у Гарри было довольно предостаточно. Но сейчас об этом ни сам парень, ни тем более Лили старались не думать, полностью сосредоточившись на своих утехах с Дафной. И останавливаться в ближайшее время троица любовников явно не собирались. Порыкивая от удовольствия и слушая, как Лили сыплет огромным количеством пошлых комментариев, продолжая сзади трахать Дафну своим зеленым стропоном, Гарри постоянно ускорялся, не думая останавливаться ни на мгновение. Крепко удерживая светловолосую красавицу за талию, Поттер совершал бесчисленное количество фрикций в лоно Дафны, действуя в унисон с Лили. Так продолжалось в течение следующих нескольких десятков минут, пока вся троица не достигла оргазма. С громкими стонами Лили и Дафна забились в оргазменных судорогах, а Гарри с сильным рыком излился в лоно светловолосой красавицы. Валяясь на измятой постели, Лили и Дафна с двух сторон прижимались к Гарри, положив ему на плечи свои головы, и мирно посапывали. Смотря в потолок, парень довольно улыбался, прежде чем окончательно заснуть. Глава 58. Сидевшая позади Гринграсс, рыжеволосая дриада не могла не улыбаться в свою очередь. Лили, крепко удерживая Дафну за талию, продолжала совершать вдумчивые фрикции в роскошную задницу девушки своего сына, которых в гареме у Гарри было довольно предостаточно. Но сейчас об этом ни сам парень, ни тем более Лили старались не думать, полностью сосредоточившись на своих утехах с Дафной. И останавливаться в ближайшее время троица любовников явно не собирались. Порыкивая от удовольствия и слушая, как Лили сыплет огромным количеством пошлых комментариев, продолжая сзади трахать Дафну своим зеленым стропоном, Гарри постоянно ускорялся, не думая останавливаться ни на мгновение. Крепко удерживая светловолосую красавицу за талию, Поттер совершал бесчисленное количество фрикций в лоно Дафны, действуя в унисон с Лили. Так продолжалось в течение следующих нескольких десятков минут, пока вся троица не достигла оргазма. С громкими стонами Лили и Дафна забились в оргазменных судорогах, а Гарри с сильным рыком излился в лоно светловолосой красавицы. Валяясь на измятой постели, Лили и Дафна с двух сторон прижимались к Гарри, положив ему на плечи свои головы, и мирно посапывали. Смотря в потолок, парень довольно улыбался, прежде чем окончательно заснуть. Тимискира, остров Амазонок. Стоя под потоками прохладной воды, уперевшись руками о каменную стену, темноволосая амазонская принцесса принимала душ. Потоки воды омывали ее роскошное и соблазнительное тело. Диана, слегка улыбнувшись, продолжала наслаждаться душем. После окончания своего обучения принцесса получила в подарок от своей матери, царицы Ипполиты, роскошный дом, стоявший на вершине одного из холмов острова. Отсюда открывался шикарный вид на пляж, простиравшийся на несколько километров. Закончив умываться, девушка, вытеревшись полотенцем, вышла из ванной комнаты. Так как здесь никого не было стыдиться, Диана не стала одеваться и вышла на улицу совершенно голой. Слегка потянувшись, темноволосая амазонка слегка выпятила свою огромную грудь. Спустившись по ступеням, принцесса, ступая босыми ногами по зеленой траве и наслаждаясь дуновением теплого ветерка, ласкавшего ее тело, направилась в сторону пляжа. Вальяжно развалившись на мягком песке, обнаженная амазонская принцесса, закинув руки за голову, загорала под теплым тимискирским солнцем. Вдоволь наслаждаясь тем, как ветерок ласкал каждую часть ее роскошного тела, Диана, прикрыв глаза, сладко улыбалась. Растворившись в неге, девушка не заметила, как вскоре заснула. Проспав несколько часов прямо тут на пляже, Диана была разбужена лишь голосом своей сестры Донны. Скрестив руки на груди, младшая принцесса с ухмылкой смотрела на свою нудистку сестру. «Вставай, Соня, прибыли гости», — Поддавшись легкому хулиганству, Донна опустилась на колени и, наклонившись над спящей Дианой, громко прокричала ей в ухо. Старшая принцесса резко вскочила. «Донна, во имя Геры, зачем ты орала мне в ухо?» Вставая с песка, с негодованием произнесла Диана: «Хотела, чтобы я оглохла. Ты и так несколько часов продрыхла на пляже, так что заканчивай нежиться и быстро одевайся, после чего идем во дворец матери. Однако это не оправдывает тебя», — высказалась Диана, после чего под веселый смех своей сестры направилась к своему дому. Так как на ней было слишком много песка, Диане снова пришлось умыться в душе. Вытеревшись и облачившись в свою традиционную тогу, которая весьма подчеркивала все соблазнительные выпуклости темноволосой амазонской принцессы, Диана надела свою тиару и, быстро покинув дом, направилась в сторону королевского дворца. Пройдя по центральным улицам столицы Тимискиры, Диана вскоре поднялась по величественным ступеням, ведущим в царский дворец. Открыв величественные двери, ведущие во дворец, Диана зашла внутрь. Пройдя мимо охранниц, темноволосая красавица сразу же направилась в сторону тронного зала. Заметив стоявших рядом с ее матерью, Гарри и Лили Поттер, Диана с трудом сдержала свое волнение. Сдержавшись, принцесса подошла поближе. «Я рада, что пришла, дочь моя. Что же, пока я с мадам Поттер буду обсуждать кое-какие важные дела, не могла бы ты провести пока время с мистером Поттером?» — произнесла Ипполита, пристально посмотрев на тихо стоявшую девушку. Принцесса, стараясь не показать свое истинное отношение к просьбе матери, стояла спокойно, хотя внутри чуть ли не была готова кричать от радости. «Конечно, мать, я готова», — старательно сдерживая свои порывы, после недолгого молчания произнесла Диана. «Вот и славно, а теперь, если ты позволишь, нам с мадам Поттер надо кое-что важное обсудить». Сказав это, Ипполита ушла вместе с Лили, оставив Гарри и Диану наедине. «Ну что же, куда пойдем?» — поинтересовался Гарри. «Если ты не против, я покажу тебе свой новый дом. Он расположен к северу отсюда, на величественной возвышенности, с которой открывается роскошный вид на главный пляж острова». «Что же, я не против», — улыбнувшись, ответил парень и вместе с принцессой покинул тронный зал дворца Ипполиты. Добравшись до нужного места, Диана и Гарри прошли мимо дома девушки, так как та сначала хотела показать роскошные виды. Стоя на возвышенности, парочка любовалась пейзажем. «Действительно очень красиво, смотря на море и пляж, видневшихся вдали», — произнес Гарри. «Ну тут не только это красиво», — произнесла Диана, в чьих глазах играли бесито. «Да», — ухмыльнувшись, произнес Гарри, повернувшись в сторону черноволосой амазонки. Та, весьма красноречиво улыбнувшись, развязала лямки своей тоги и, позволив одежде упасть на землю. Совершенно обнаженная Диана лукаво улыбнулась Гарри. «Я надеюсь, вам нравится то, что вы сейчас видите, мистер Поттер». Голос амазонской принцессы приобрел соблазнительные нотки, а сама она встала так, чтобы ее объемная грудь выпятилась чуть вперед. «Конечно, в таком случае, нам не стоит терять время», — сказав это, Диана тут же прильнула к Гарри. Обхватив парня за шею, амазонская принцесса впилась в его губы жарким поцелуем. Поттер тут же начал отвечать, попутно опустив руки на роскошную задницу Дианы, и начал активно тискать ее, вызывая у принцессы громкие стоны чистейшего удовольствия. На протяжении нескольких минут парочка, стоя на возвышенности, продолжала страстно целоваться. Когда же стало не хватать воздуха, Гарри и Диана прервали поцелуй, после чего амазонская красавица стала помогать парню снять одежду. Как только одеяния Поттера оказались на земле, Диана потащила Гарри к зеленой полянке, расположенной в нескольких десятках метрах от края обрыва. Остановившись там, амазонка аккуратно толкнула парня в торс, повалив того на землю, после чего Диана, склонившись над членом Гарри, принялась своим язычком ласкать его достоинство. На то, чтобы ствол парня пришел в боеготовое состояние, девушке потребовалось несколько минут. Затем она по-хозяйски забралась на бедра парня. Положив руки на торс Гарри, Диана с развратной улыбкой на лице насадилась до упора на огромный член Поттера. «Как хорошо!» — откинув чуть назад голову, темноволосая амазонская принцесса принялась активно двигать своими бедрами, то опускаясь, то поднимаясь по всей длине ствола парня. Крепко удерживая Диану за талию, Гарри принялся вбиваться в ее лоно, проникая как можно глубже в амазонскую красавицу. Постепенно он стал наращивать темп своих фрикций, и чем быстрее он это делал, тем громче кричала и стонала Диана. «Да, да, глубже, еще, наполни меня своим роскошным членом», — развратно стонала старшая амазонская принцесса, словно ненасытная нимфа, принявшись скакать на члене Гарри. Улыбнувшись, Поттер продолжил со всей тщательностью вбиваться в теплое лоно Дианы, не останавливаясь ни на мгновение. Смотря на то, как ее роскошные груди подпрыгивают в такт действиям Дианы, Гарри не мог сдержаться. Обхватив их своими ладонями, парень стал активно тискать сиськи старшей дочери Ипполиты. «Ах, да, поиграй с моими девочками, это все только для тебя, ах, еще!» Сладострастно стонала и выгибалась от сильнейшего удовольствия Диана. Амазонка полностью растворилась в чистейшей похоти и просто так останавливаться явно не желала. Широко улыбаясь, она продолжала ездить на члене Гарри. Чуть наклонившись вперед, Диана опустила свою грудь так, чтобы она оказалась напротив лица парня. Ох, да. Ощутив на своих сосках мягкие губы своего любовника, Диана принялась с удвоенной энергией активно двигать своими бедрами в такт толчкам Гарри. Сам же Поттер со всей тщательностью продолжил ласкать мягкие груди девушки, не забывая ускорять свои толчки в лоно Дианы. Лежа на мягкой зеленой траве, амазонская принцесса продолжала громко стонать, пока пыхтевший над ней Гарри со всей тщательностью с хлюпающими звуками вторгался в ее влажное лоно. Закинув ноги Дианы себе на плечи, Гарри время от времени, порыкивая от наслаждения, продолжал трахать дочь Ипполиты. «Да, еще, еще». С каждым его толчком Диана все больше входила в раш и требовала от парня, чтобы тот не останавливался. Войдя в сладостный раш, амазонская принцесса хотела, чтобы это длилось как можно дольше. Подмахивая Гарри своими бедрами, Диана выгибалась от сильнейшего наслаждения. Продолжая вторгаться в девушку, Поттер не забывал тискать ее груди своими руками, отчего амазонка чуть ли не визжала от сильнейшего удовольствия. «Гарри, пожалуйста, трахни меня сзади», — спустя несколько минут произнесла Диана. «Хаэм, а почему бы и нет?» — лукаво ответил Поттер, после чего отстранился от девушки и быстро перевернул ее на живот и поставил принцессу на четвереньки. Обхватив руками талию Дианы и под ее одобрительные стоны, Гарри медленно вошел сзади в попку амазонской красавицы. «Да, да, еще, глубже, сильнее». Сладострастно застонала Диана с радостью, начав подмахивать своей попкой в такт движением парня. Порыкивая от удовольствия, Гарри принялся со всей тщательностью вторгался в роскошную попку Дианы и останавливаться не собирался. «Так, так, так, а что тут у нас?» Внезапно позади парочки раздался чей-то голос. Обернувшись и продолжая совокупляться друг с другом, Гарри и Диана увидели стоявшую в нескольких шагах от них Донну. Вторая принцесса ехидно улыбалась парочке любовников. Примечание к части. Продолжение интим-сцены вслед главе. Жду отзывов. Кто первый после Донны присоединится к оргии Гарри? 1. Лили. 2. Ипполита. Глава 59. Лежа на мягкой зеленой траве, амазонская принцесса продолжала громко стонать, пока пыхтевший над ней Гарри со всей тщательностью с хлюпающими звуками вторгался в ее влажное лоно. Закинув ноги Дианы себе на плечи, Гарри время от времени, порыкивая от наслаждения, продолжал трахать дочь Ипполиты. «Да, еще, еще». С каждым его толчком Диана все больше входила в раш и требовала от парня, чтобы тот не останавливался. Войдя в сладостный раш, амазонская принцесса хотела, чтобы это длилось как можно дольше. Подмахивая Гарри своими бедрами, Диана выгибалась от сильнейшего наслаждения. Продолжая вторгаться в девушку, Поттер не забывал тискать ее груди своими руками, отчего амазонка чуть ли не визжала от сильнейшего удовольствия. «Гарри, пожалуйста, трахни меня сзади», — спустя несколько минут произнесла Диана. «Хаэм, а почему бы и нет?» — лукаво ответил Поттер, после чего отстранился от девушки и быстро перевернул ее на живот и поставил принцессу на четвереньки. Обхватив руками талию Дианы и под ее одобрительные стоны, Гарри медленно вошел сзади в попку амазонской красавицы. «Да, да, еще, глубже, сильнее». Сладострастно застонала Диана с радостью, начав подмахивать своей попкой в такт движением парня. Порыкивая от удовольствия, Гарри принялся со всей тщательностью вторгаться в роскошную попку Дианы и останавливаться не собирался. «Так, так, так, а что тут у нас?» Внезапно позади парочки раздался чей-то голос. Обернувшись и продолжая совокупляться друг с другом, Гарри и Диана увидели стоявшую в нескольких шагах от них Донну. Вторая принцесса ехидно улыбалась парочке любовников. Ненадолго отстранившись друг от друга, Гарри и Диана на несколько мгновений уставились на подошедшую девушку. «Что ты хочешь, Донна? Диана, не будь жадиной. Не только тебе получать все удовольствия», — сказав это, Донна стала медленно расстегивать лямки своей тоги. Скинув одежду, темноволосая амазонская принцесса аккуратно перешагнула ее. Томная улыбка не покидала лицо девушки, пока та шла в сторону Поттера и своей старшей сестры. Оказавшись рядом, Донна тут же уселась на колени и, притянув Гарри к себе, впилась нежным поцелуем в уста парня. Немного опешив, он вскоре стал отвечать и, повалив Донну на мягкую траву, навалился сверху на вторую амазонскую принцессу. Мысленно улыбнувшись, девушка моментально скрестила свои ноги за поясницей парня, начав поддаваться своими бедрами навстречу толчкам Поттера, едва тот ввел свой огромный член в ее теплое лоно. Да, ах, еще. Донна начала сладострастно стонать и выгибаться от чистейшего удовольствия, продолжая активно подмахивать своими бедрами в такт движением Гарри. Диана, которая за всем этим наблюдала со стороны, слегка нахмурилась, но потом быстро сменила свой гнев на милость. Перебравшись поближе, черноволосая красотка забралась на лицо своей сестры. Широко расставив ноги, Диана положила руки на мягкие волосы Донны, притянув лицо девушки к своему лону. «Ну же, сестра, ты знаешь, что делать», — с похотливой ухмылкой на лице произнесла старшая амазонская принцесса. Донна лишь хмыкнула, после чего принялась своим язычком ласкать складки своей сестры, вызывая у Дианы громкие стоны, наполненные чистейшим удовольствием. «Ах, да, вот так, еще». Слегка откинув чуть назад свою голову, старшая принцесса громко и развратно начала стонать, не забывая активно елозить своими бедрами в такт действий Донны. Попутно слизанием промежности Дианы, младшая принцесса Тимискиры продолжала с упоением насаживаться на огромный член Гарри, полностью отдавшись чистому наслаждению. Именно в таком положении троица и продолжала предаваться сладостным утехам на возвышенности холма, с которого открывался прекрасный вид на пляж острова. Встав на четвереньки, Диана и Донна принялись сладострастно целоваться, пока Гарри по очереди сзади вбивался в каждую из них. Крепко удерживая каждую из амазонских принцесс за талию, Поттер совершал глубокие и быстрые фрикции в лоно девушек, постоянно чередуясь между Дианой и Донной. Обе амазонские красавицы повизгивали от неописуемого удовольствия. Подмахивая своими бедрами в такт движений парня, принцессы старались не останавливаться ни на мгновение. «Ах, во имя Афродиты и Геры, еще, еще!» — стонали Диана и Донна каждый раз, когда Гарри в очередной раз вторгался своим огромным членом в каждую из них. Обе черноволосые девушки чувствовали себя чуть ли не на седьмом небе, когда сын рыжеволосой дриады нещадно сношал их. Увлекшись процессом, парень и две девушки не могли видеть, как за ними наблюдали Лилия и Ипполита. Рыжеволосая дриада и царица амазонок, закончив все свои дела, решили пойти поискать своих детей и, выйдя на возвышенность холма, обнаружили трахающихся Гарри, Диану и Донну. Решив пока не вмешиваться, женщины встали в тени деревьев, которые создала дриада для того, чтобы скрыть их присутствие, и молча наблюдали за тем, как троица развлекается друг с другом. «Может быть, нам все же присоединиться к ним, как думаешь?» — поглядывая на то, как ее дочери поочередно насаживаются на огромный член Гарри, с нескрываемой похотью в голосе, обратившись к Лили, произнесла Ипполита. «Нет пока. Пусть Диана и Донна как следует развлекутся с Гарри, тем более что вскоре, как ты и говорила, у вас тут будет специальный праздник, на котором моему сыну запрещено появляться». «Хм, ну хорошо, пусть будет так, но позволь спросить, куда ты отправишь Гарри, пока у нас тут будет специальный праздник, на который ты приглашена как гостья?» «Ну, у Гарри есть несколько знакомых, да и вообще он захотел попутешествовать по миру, так что проблем у него не будет», — ответила Лили. «Что-то мне подсказывает, что твой сын во время этих странствий явно пополнит свой список дам, с которыми он переспал или переспит потом». Ипполита слегка ухмыльнулась. «Ну, я не сомневаюсь в этом», — улыбнулась Лили, после чего две женщины снова переключили свое внимание на парня и двух амазонских принцесс, предававшихся разврату прямо на мягкой траве. Уткнувшись лицом в попку своей сестры, Диана активно вылизывала лоно Донны, пока Гарри сзади в быстром темпе вторгался в ее задницу. Крепко удерживая брюнетку-амазонку за талию, Поттер, порыкивая от удовольствия, продолжал совершать глубокие толчки в попку Дианы, время от времени порыкивая от сильнейшего удовольствия. Донна, стоявшая впереди, громко стонала, активно двигая бедрами и испытывая сильное удовольствие от оральных ласк своей сестры. На лице девушки отражалась блаженная улыбка. «Ах, еще, вот так, да», — сладострастно шептала младшая амазонская принцесса, поддаваясь навстречу своей сестре. Донна хотела, чтобы это не прекращалось. Увлекшись, две амазонские красавицы и парень не заметили шевеления со стороны. Ипполита, перекинувшись парой взглядов с Лили, все же решилась. Царица Тимискиры, выйдя из своего укрытия, скинув с себя царственную тогу, направилась в сторону троицы любовников. Лукаво улыбаясь, темноволосая женщина ступала босыми ногами по мягкой траве, наслаждалась тем, как теплый ветерок ласкал ее роскошное голое тело. Правительница острова предвкушала хорошее наслаждение. Она давно являлась ярой любительницей оргии и сейчас горела желанием поучаствовать еще в одной. Примечание к части. Продолжение оргии вслед главе. Как вы можете догадаться, скоро на острове Амазонок будет специальный праздник, который завершится массовой оргией девушек, но Гарри на нем не будет. С кем помимо Морганы Поттер будет развлекаться, пока Лили будет участвовать в амазонской оргии? 1. С одной из сестер Блэк. 2. Либо с Сатиль Шан. Жду отзывов. Глава 60. Примечание к части. Итак, вот она, юбилейная 60 глава. Уткнувшись лицом в попку своей сестры, Диана активно вылизывала лоно Донны, пока Гарри сзади в быстром темпе вторгался в ее задницу. Крепко удерживая брюнетку-амазонку за талию, Поттер, порыкивая от удовольствия, продолжал совершать глубокие толчки в попку Дианы, время от времени порыкивая от сильнейшего удовольствия. Донна, стоявшая впереди, громко стонала, активно двигая бедрами и испытывая сильное удовольствие от оральных ласк своей сестры. На лице девушки отражалась блаженная улыбка. «Ах, еще, вот так, да», — сладострастно шептала младшая амазонская принцесса, поддаваясь навстречу своей сестре. Донна хотела, чтобы это не прекращалось. Увлекшись, две амазонские красавицы и парень не заметили шевеления со стороны. Ипполита, перекинувшись парой взглядов с Лили, все же решилась. Царица Тимискира, выйдя из своего укрытия, скинув с себя царственную тогу, направилась в сторону троицы любовников. Лукаво улыбаясь, темноволосая женщина ступала босыми ногами по мягкой траве, наслаждалась тем, как теплый ветерок ласкал ее роскошное голое тело. Правительница острова предвкушала хорошее наслаждение. Она давно являлась ярой любительницей оргии и сейчас горела желанием поучаствовать еще в одной. Сделав несколько шагов, правительница острова Амазонок резко остановилась. Пошло, облизав свои алые губки, Ипполита подошла к Гарри, который в данный момент с порыкиванием в голосе продолжал вбиваться сзади в теплое лоно Дианы. Нежно прижавшись своей объемной грудью к спине парня, амазонская царица принялась нежно вводить руками по торсу Поттера, попутно лаская своим язычком его шею. Лили некоторое время просто наблюдала за всем этим, но долго быть простой свидетельницей рыжеволосая дриада явно не желала. Развратно улыбаясь, дриада быстро вышла из своего укрытия. Дойдя до Донны, Лили оттащила девушку чуть в сторону от Гарри, после чего рыжая и темноволосая красавицы принялись активно целоваться друг с другом. «Диана, я думаю, тебе стоит уступить мне место», — обойдя парня и оказавшись напротив своей дочери, произнесла амазонская царица, которая вся изнывала от желания. Не став противиться, старшая принцесса отползла в сторону, наблюдая, как ее мать становится на колени перед Гарри. Обхватив двумя руками огромный член волшебника, Ипполита принялась со всей тщательностью сосать и вылизывать ствол парня. Обхватив руками мягкие волнистые черные волосы царицы амазонок, Гарри стал активно двигать своим тазом, проникая как можно глубже в теплый ротик Ипполиты. Двигаясь с громкими чавкающими звуками, Поттер сношал царицу в ее прекрасный ротик. Сидевшая на мягкой траве чуть в стороне от парочки, Диана с похотливым взором наблюдала, как ее мать активно сосет огромный член Гарри. Не в силах справиться с ниспадающим вожделением, черноволосая амазонская принцесса принялась активно тереть свою влажную щелку, засунув в нее пару пальчиков. Левой рукой Диана тискала свою огромную грудь, неотрывно наблюдая за тем, как Гарри сношает ее мать. Между тем, чуть в стороне, Лили и Донна продолжали развлекаться друг с другом. Расположившись в позе 69, рыжеволосая дриада и темноволосая амазонская принцесса активно вылизывали друг дружке киски с сильным причмокиванием. Встав на четвереньки, Ипполита с довольной улыбкой на лице принимала в свое теплое лоно огромный бур волшебника. Вгоняя свой член как можно глубже во влагалище царицы, Гарри постоянно ускорял темп своих толчков, наслаждаясь громкими стонами правительницы Тимискиры. Обхватив Ипполиту за талию и пики наслаждения, порыкивая, Гарри с хлюпающими звуками вбивался в стонущую под ним амазонку. «Ах, да, еще, глубже, сильнее», — сладострастно выкрикивала Ипполита, поддаваясь навстречу толчкам зеленоглазого парня. Подмахивая ему своими бедрами, царица амазонок в моменты сильнейшего удовольствия выкрикивала самые пошлые слова на древнегреческом. Вытерев с лба капли пота, Гарри продолжал вбиваться в лоно амазонской красавицы, иногда поглядывая в сторону Донны и Лили, которые продолжали ласкать друг друга в позе 69. Только в этот раз вверху лежала амазонская принцесса, а рыжая дриада была снизу. Они постоянно менялись и продолжали ублажать друг друга. Диане вскоре надоело просто наблюдать со стороны за своей матерью, и потому она быстро подползла к царице и впилась страстным поцелуем в ее уста. В течение нескольких минут Ипполита и Диана сладострастно целовались, пока Гарри продолжал сзади вбиваться в теплое лоно амазонской царицы. После того, как поцелуй прервался, Диана развернулась и также, встав на четвереньки, прислонилась своей соблазнительной попкой к лицу Ипполиты. Уткнувшись между белоснежными аппетитными ягодицами своей дочери, амазонская царица принялась со всей тщательностью вылизывать лоно Дианы, попутно продолжая активно подмахивать своими бедрами в такт действиям Гарри. Стоны удовольствия, хлюпающие и слегка чавкающие звуки постоянно раздавались на этой небольшой полянке, пока пять участников оргии предавались сладостным утехам. Легкий морской бриз продувал разгоряченные тела девушек и парня, пока те продолжали развратничать друг с другом. Оседлав Гарри, Ипполита с широкой улыбкой на лице принялась активно подпрыгивать на его члене. В свою очередь парень активно двигал своим тазом, вгоняя свой бур как можно глубже в лоно амазонской царицы, попутно руками тиская огромные буфера Ипполита, и одновременно с этим своим язычком ласкал пещерку Дианы. Сидевшая на его лице амазонская принцесса активно елозила своими бедрами и в перерывах между поцелуями с царицей громко стонала от сильнейшего удовольствия. Чуть в стороне Лили и Донна, стоя на четвереньках, принимали в свои киски и попки несколько длинных лиан тентаклей, наколдованных рыжеволосой дриадой. Стоны и вопли удовольствия в исполнении дам-участниц данной оргии продолжали распространяться по всей этой полянке. Но чтобы им никто не мог помещать, по предложению Лили во время небольшого перерыва, который состоялся, когда дамы менялись позициями, вокруг полянки были обновлены мощные чары приватности. В очередной раз поменявшись со своей матерью местами, Диана с громкими стонами в позе обратной наездницы принялась активно скакать на члене Гарри, не забывая при этом сладострастно целоваться с Ипполитой. Лили и Донна продолжали играться с тентаклями рыжеволосой дриады. Выпуская в воздух феромоны, Лили делала все, чтобы оргия продолжалась как можно дольше. Повалив Ипполиту на спину, Гарри закинул ноги женщины себе на плечи и с сильным порыкиванием вбивался в теплое лоно царицы амазонок, пока та целовалась с Дианой, которая лежала справа от своей матери и занималась самоудовлетворением. Чуть в стороне Лили при помощи зеленого наколдованного стропана вовсю трахала сзади Донну. Младшая амазонская принцесса громко стонала так же, как ее мать и сестра, полностью отдавшись сильнейшему удовольствию. Спустя пару часов группа наконец-то утихомирилась. Сменив несчетное количество поз и поменявшись несколько раз друг с другом партнерами, Гарри, Лили, Ипполита, Диана и Донна мирно лежали на мягкой зеленой траве. Амазонки довольно улыбались, отходя от сильнейших оргазмов после умопомрачительной оргии. Что же, это было просто великолепно. Однако завтра, Гарри, тебе надо будет покинуть наш остров, так как через пару дней у нас будет особый праздник, на котором мужчинам нельзя присутствовать. Слегка вводя своими пальчиками по обнаженному торсу парня, произнесла Ипполита. «Хм, ничего страшного. Тем более я планировал съездить в магическую Швейцарию, где уже давно планировал купить горный особняк», — ответил Гарри. «Раз так, то Диана завтра проводит тебя до зала перемещения, в котором ты сможешь активировать свой порт-ключ до своего дома», — встав с земли и слегка отряхнувшись, произнесла Ипполита. «Хорошо. А теперь пойдемте искупаемся, а то мы все покрыты травой», — улыбнувшись, Лили поспешила в сторону пляжа. Рыжеволосая дриада и не думала даже одеваться, как, впрочем, и все остальные участники завершившейся оргии. Спустившись с холма, группка направилась к пляжу, и вскоре Гарри вместе с четырьмя обнаженными красавицами принялся купаться в теплом тропическом море. Примечание к части. Вслед главе «Интима не будет», ориентировочно в 62-63 главах будет описание оргии дам на острове Тимискира без участия Гарри. Вслед главе «Гарри встретится с Сатиль». Какое катальное снаряжение, как вы думаете, Шан будет предпочитать? 1. Лыжи. 2. Сноуборд. Жду ваших отзывов. Глава 61. Веркарин. Швейцария. Некоторое время спустя, покинув амазонский остров, Гарри сначала переместился в поместье своей семьи, так как порт-ключ был изначально настроен лишь на данное жилище, а не на международное путешествие. Вернувшись домой, парень не сразу отправился в Швейцарию, решив какое-то время побыть в поместье. Оказавшись представленный самому себе, Гарри пару дней потратил на встречи со своими приятелями. Посетив несколько магических ночных клубов, которые были весьма распространены во многих странах мира за исключением, пожалуй, что Англии, которая настолько погрязла в своем традиционном ретроградном консерватизме, что и говорить не стоило. Покуролесив по многим клубам и посетив несколько вечеринок, Гарри через 3 дня после своего возвращения решил немного сменить времяпрепровождение. Вместе с Затаной и еще с несколькими девушками, которые прочно вошли в его список, Гарри неделю путешествовал по западному побережью магических Соединенных Штатов. И лишь к концу месяца парень наконец-то соизволил отправиться в Европу. Перед тем, как уехать, Гарри получил несколько писем от своей матери, которая решила на какое-то время задержаться на Амазонском острове. В своих посланиях Лили лишь вскользь упомянула особый праздник амазонок, сказав, что он ей понравился. Но судя по пошлым намекам, которые так и проскальзывали в письмах, Гарри догадывался, чем именно могли заниматься амазонки во время этого празднования и почему мужчинам во время него нельзя было находиться на данном острове. Слегка хмыкнув, Поттер отложил письма своей матери и отправился собираться к поездке в Европу. Международный порт-ключ Гарри уже успел купить в одном из отделений Министерства магии, которые были в каждом штате. Правда, конечно, ему пришлось заполнить некоторое количество бумаг и оплатить пошлину в размере 50 магических долларов. Ведь некоторое время назад Макуса провела денежную реформу, и теперь внутри МСШ не галлеоны были в обиходе, а аналоги макгловских долларов. Все же доверять свои финансы гоблинам американские волшебники явно не хотели и наконец-то нашли способ снизить такую зависимость. Впрочем, в международном обращении галлеоны все же остались. Быстро собравшись, Гарри закинул на плечи черный рюкзак, на который были нанесены чары расширенного пространства, после чего, закрыв за собой все двери поместья и активировав защитный контур, вышел на улицу. Немного прогулявшись, Поттер дошел до специальной площадки, с которой можно было отправляться в Европу. Слегка сжав кулон, который служил порт-ключом до Швейцарии, Гарри вскоре исчез в синеватом свечении. Прибыв в горную европейскую страну, Поттер первым делом заполнил все необходимые документы на магической таможне и, покинув здание, направился к волшебному такси. Усевшись в карету, которую везли горные летающие лошади, Гарри облокотился о мягкую спинку кресла. «Куда едем?» – обратился к парню, возничий. «В Веркарин», – ответил Гарри, и как только карета взлетела в воздух, расслабился, слегка растянувшись на своем сиденье. Спустя почти час Поттер прибыл на место. Расплатившись с возничим, Гарри направился в дом риэлтерской компании, где и провел несколько часов, оформляя сделку по покупке 2-этажного горного домика. Когда все формальности были наконец-то утрясены, сильно измотанный бумажной бюрократией, Гарри покинул контору, заплатив за покупку дома 500 000 галлеонов. После своей покупки Гарри весь день потратил на осмотр и обустройство дома, благо эльфы-домовики были всегда под рукой у Поттера. Лишь ближе к ночи парень и его домовики закончили обустраивать его швейцарское жилище, как того хотелось Гарри. Поскольку за день он достаточно вымотался, то едва зайдя в спальню и упав лицом на подушку, Поттер моментально вырубился. Так как сил не было ни на что, то парень не стал даже раздеваться. Проспав несколько часов, Гарри встал где-то ближе к 11 часам. Встав с довольно помятой кровати, парень сразу же ушел в ванную, где располагалась джакузи. Включив нее и набрав достаточно теплой воды, Гарри быстро разделся и залез в ванну. Услужливый домовик сразу же забрал грязную одежду. Закончив умываться в джакузи, Гарри выбрался из ванны и, вытеревшись при помощи теплого полотенца, покинул ванную комнату. Вернувшись в спальню, парень быстро переоделся в свежую одежду. Затем сходил на кухню и позавтракал парой салатов и пюре с отбивной. Немного посмотрев магический телевизор в гостиной, Гарри решил сходить на улицу. Одевшись в теплую одежду, Поттер направился на горнолыжный спуск. Неспешно идя по скрипящему под ногами снегу, волшебник любовался горными красотами. Вскоре Гарри дошел до небольшой смотровой площадки, как вдруг из встроенных в столбы динамиков, все же техномагия была достаточно развита в Швейцарии, раздалась мелодия на отс группы Сум-41, и под данную музыку на горную трассу на своем сноуборде, раскрашенным в разные цвета, вылетела девушка, одетая в белый горный костюм. Гарри с сильным удивлением наблюдал за тем, как сноубордистка совершает различные кульбиты. А когда она взлетела на несколько метров и сделав пару кувырков в воздухе, после чего лишь рукой коснувшись снега продолжив свое катание, Поттер, как и многие другие зрители, вообще обомлел. Девушка продолжала совершать различные кульбиты и быстро гоняться по снежному склону под многочисленные овации зрителей. Сделав еще пару кульбитов в воздухе, она на огромной скорости резко спустилась со склона и, что самое удивительное, остановилась довольно точно у подножия трассы. Однако стоило девушке снять горнолыжные очки, как Гарри моментально узнал Сатель. Шан с легкой ухмылкой на лице, как только открепилась от сноуборда, поставила его рядом с собой, вогнав в снег на несколько десятков сантиметров. После чего взяла его под мышку, пошла в сторону проката. «Не знал, что ты так катаешься», едва девушка подошла поближе, Гарри не мог невосхищенно высказаться. «Гарри, давно тебя не видела», остановившись напротив парня и вновь поставив арендованный сноуборд в снег, с легким удивлением произнесла темноволосая швейцарка. «Ну, был занят кое-какими странствиями», слегка уклончиво ответил Гарри. Сатель внимательно посмотрела на него, но ничего не стала говорить. Несколько мгновений продлилось небольшое молчание. «Хаэм, а почему сейчас здесь?» «Решил прикупить горный домик в Швейцарии», — ответил Гарри. «Вот как? И если не секрет, где именно твой новый домик?» — поинтересовалась девушка. «Тут неподалеку». Как только Гарри назвал адрес, Сатель была слегка удивлена. «Так это соседний с моим домом. Выходит, ты мой новый сосед. То здание уже года полтора никто не покупал. Вот как? Думаю, это весьма приятная неожиданность», — легко улыбнулся Гарри. «Да пожалуй. Что же, я думаю, мне стоит поприветствовать тебя в Веркарине», — улыбнувшись, Шан вместе с Поттером продолжила идти к прокатному магазину. Сдав сноуборд, девушка вместе с Гарри направилась на прогулку, попутно начав беседовать с ним на самые различные темы. Ближе к вечеру парочка вернулась к дому Гарри, и перед тем, как окончательно разойтись по своим жилищам, Сатель нежно поцеловала Гарри в губы. «Бис Морген, хры, до завтра, Гарри», — на достаточно чистом немецком Сатель решила попрощаться с парнем и, слегка виляя бедрами, ушла к себе домой. Немного постояв на крыльце, Гарри полюбовался уходящей девушкой, после чего зашел к себе в дом. Примечание к части. Жду ваших отзывов. След глава будет целиком посвящена Лилии и Амазонкам. Как вы думаете, где произойдет главная часть праздника Тимискиры? 1. В амфитеатре. 2. На поляне возле водопада. Глава 62. Вальяжно лежа на мягком песке, Лили наслаждалась дуновением теплого тимискирского ветерка по своей обнаженной коже. Рыжеволосая дриада любила время от времени практиковать нудизм. В данный момент на пляже была лишь она одна, тогда как многие амазонки находились в столице своего королевства, занимаясь подготовкой к важному празднику чествования двух богинь Геры и Афродиты. Рыжеволосая дриада была почетной гостьей на данном мероприятии. Улыбнувшись своим мыслям, Лили продолжила нежиться на песочке, слегка подрыгивая ножкой, которую она закинула на другую. Но долго просто так валяться на песке рыжая красавица не стала. Поднявшись на ноги и слегка отряхнув с себя золотистый песок, Лили, покачивая бедрами, направилась к кромке воды. Зайдя в теплое море, рыжеволосая дриада отплыла от берега на несколько метров и принялась неторопливо купаться, наслаждаясь уединением. Впрочем, время от времени Лили посещали мысли о своем сыне Гарри, чем он занят там, в Швейцарии. Рыжая дриада понимала, что он может за себя постоять, но все равно слегка волновалась. Эти мысли быстро заняли голову женщины, так что та не заметила, что на пляже появились несколько амазонок, среди которых в частности выделялись две принцессы, Донна и Диана. Заметив плавающую в море рыжеволосую дриаду, амазонки быстро скинули с себя свои тоги и тут же присоединились к Лили. Если их стражницы плавали чуть в стороне, то вот дочери царицы Ипполиты наоборот приплыли к рыжей дриаде и стали вместе втроем плескаться в теплом море, омывающем амазонский остров. Но долго предаваться неге троица красавиц не стала. Выбравшись на берег, дочери Ипполита и Лили некоторое время позагорали голышом на деревянных шезлонгах, после чего, одевшись, направились в сторону города. Когда Лили, Диана и Донна в сопровождении стражниц амазонок прибыли на центральную площадь, практически все было готово к торжественному мероприятию. Поднявшись на подиум и встав в зоне для гостей, Лили поглядывала на огромную толпу амазонок. Лишь стражницы, охраняющие периметр острова, не могли присутствовать в данный момент на празднике, но у них потом будет отдельное дополнительное мероприятие. Пока все ждали царицу и жриц, амазонки стали пить вино, которое им стали раздавать их сестры, занимающиеся обеспечением проведения данного мероприятия. Лили также получила свой бокал с вином. Конечно, для рыжеволосой дриады не осталось незамеченным, что в напиток было кое-что добавлено. Уж что-что, а запах экстракта, направленного на возбуждение и выносливость, рыжая дриада ни с чем не перепутает. Сделав небольшой глоток, Лили весьма красноречиво улыбнулась. И вот момент настал.